Глава 30. «Он не придет. Время вышло», — сказал Сэм и встал с холодной земли. Напрасно Пит вглядывался во мрак, пытаясь усмотреть в кустах одиночную фигуру человека. Но грешник не появился. Мертвая опушка леса отдавала зеленой мглой. Ровно через 10 минут старший отряда подал сигнал, и их маленькая группа смельчаков медленно поползла дальше в темноту. Ночь, казалось, не закончится никогда. Зеленые пейзажи зоны резали болью заспанные напряженные глаза. Часы показывали всего без 10:03 ночи, а они шли и шли с небольшими остановками и перекурами. Труднее всего доставалось проводнику Сэму. Из всего коллектива только он мог прокладывать нужный путь, что гораздо тяжелее, чем замыкать отряд в арьергарде. Это понимали и сам анархист, и Пит, и шедший последним Пеппа. Каждый из них по-своему держал злость на пропавшего наемника. На него рассчитывали, а он взял и в последний момент всех подвел. Грешник предпочел решить свои эгоистичные проблемы вместо того, чтобы помочь отряду. Больше всего горевал по этому поводу молодой ученый Петюшин, которому выпала особая миссия, невозможная без участия грешника. И если в начальной стадии экспедиции возникли осложнения, то неизвестно, что поджидало за очередным поворотом. Пока им сопутствовала удача, они добрались до окраин Красного леса почти без происшествий. «Почти» означало небольшие трудности на пути. Два раза они отбивались от стаи нахальных псов, что в количестве дюжины пытались их окружить. К чести отряда бойцы не дрогнули. Втроем они хладнокровно расстреляли твари издалека. Даже ботаник и тот выдержал страшный натиск собак. Один раз они вспугнули кабана-переростка, что мирно спал в траве. Хряк просто убежал от них, недовольно хрюкая. Спустя минут 10 после того, как они покинули ареал обитания диких кабанов, Сэм заметил, что им несказанно повезло. Будь хряк поматерее, он запросто бросился бы на них. И неизвестно, чем могла закончиться его атака. Отделались лишь легким испугом и мокрыми штанами, по едкому замечанию Пеппы. О худшем старались не думать. Втайне каждый мечтал, чтобы клятая тьма уступила место раннему утру. И еще снять с головы дорогостоящий прибор. Они пересекли опасный пятачок с резвящимися гравитационными ловушками и вышли к вросшему в землю деревянному сарайчику без крыши. Пит догнал Сэма и тихо что-то ему шепнул. Вожак группы остановился, вытащил навигатор, загрузил карту. «Все, пришли», – сказал он, махнув рукой на сарай. Этого ждали все участники, и даже сам Сэм, лидер команды. Хороший отдых после напряженной ночи не помешает никому, особенно перед не менее трудным участком пути. По заверениям Пита, сарайчик был безопасным местом. Он бывал здесь пару раз вместе с группой поддержки. В гравитационных плешах встречалась сверхтяжелая вода, отчего Петюшин и компания выбирала сарайку местом ежегодного паломничества для проведения замеров. И правда, кроме крошечной, но коварной плесени, притаившейся в дальнем углу сарая, больше энергетических возмущений Сэм не встретил. Как и повышенного фона, естественно. Расположиться сталкеры решили внутри строения, благо и резервный выход имелся. В амбаре они нашли деревянную лестницу, по которой могли взобраться на уцелевшие балки и стропила. Так что выбор для привала сделали верный. Но Сэм не полагался на хлипкие стены покосившейся хибары. Он велел ребятам установить сигнальные датчики недалеко от входа. Химик с Пеппой быстро поставили сигналки, после чего забаррикадировали единственный выход обломками шифера и кусками фанившей жести. Свободовец же соорудил для себя и товарищей бутерброды из колбасы и черствого батона. «Полчаса на завтрак и выходим», – объявил Сэм остальным, кивая на бутерброды. «Конечно, босс», – ухмыльнулся Пеппа и присел на корточки. В руках он держал толстый отрез хлеба и кусок колбасы. В итоге они позавтракали в тишине. Включенные фонари, которые путники прикрыли шифером, едва освещали тесное пространство сарая. Пит закрыл глаза и неожиданно уснул, поджав под себя ноги. Сэм скомкал газету с крошками и бросил ее в угол к аномалии. Туда же отправилась и пустая банка из-под энергетика. «Мусоришь?» – спросил навязчиво Пеппа, тыкая пальцем на замершую жестянку в 3 метрах. «Вот я ненавижу гадить. Даже в самом отвратительном месте на Земле, где срань господня, колбаса с батонами и отбросы общества. Зачем пакостить? Она все видит, чувствует». «Под словом «она» ты имеешь в виду зону?» – спросил спокойно бывший свободовец. «Ее самую, только название неудачное. Зона – это территория, ограниченная забором или еще какой преградой. А мы говорим о вполне живом разуме или необыкновенной форме материи. Я ее называю матерью. Она кормит нас, воспитывает, порой карает, учит. Конечно, у нее есть любимчики, эдакие баловни судьбы. Одним она больше дает, чем забирает, другим невезучим меньше. Зато ты материшься много. Это да, ничего не могу с собой поделать. В таком мире живем. А также я еще и какаю», – пошутил Пеппа. «Интересно ты рассуждаешь. По твоей логике выходит, сталкеры вроде нас – никчемные люди». «Точно. Кроме нашего ботаника. В нем есть что-то цивилизованное. Из цикла «Я познаю мир на своей шкуре». А ты конченый. И я тоже. Мы настоящие отбросы в цивилизованном мире. Сдохнем, и никто о нас не узнает». «Я с тобой не согласен. Я вполне нормальный. В меня стреляют, я отвечаю. Это очевидно». «Да-да. Все просто. Не нужно усложнять. Мы на Диком Западе. Бухло, стрельба, погоня за легкими деньгами. Зачем спину гнуть, если можно умереть молодым?» «Нормальный он. Ха. Нормальные работают, они шляются по джунглям Припяти и крокодилов местных не дразнят». «Если ты такой умный, какого же хрена ввязался в эту затею?» – парировал выпад анархист. «Ну ты, дядька, и тугодум. Я обыкновенный дурень. А ведь почти соскочил. Врать не буду, не по собственной воле в тюрягу загремел. 1,5 года колонии здорово отрезвляют мозги. После 1-го годика на Баланде я окончательно и бесповоротно решил – на север ни ногой. Что бы ни случилось, неважно, весомая причина будет или нет – ни за какие миллионы не вернусь обратно. Как знал, накаркал. Большие дяди Толстосумы решили за меня мою судьбу гадскую. После кандалов вывели против воли, как паршивую овцу, и вывезли сюда. «Иди, друг, погибай за миллионы денег», — сказали мне. И какая ирония, я нахожусь за периметром, а мое обещание не стоит ни гроша. Так что я типичный неудачник, без денег и будущего, который сидит и давится колбасой в заднице мира с другими неудачниками. Кроме Пита, конечно. Пеппа зло сплюнул и отвернулся. «Так что мешает тебе свалить? Вот сейчас, бери и уходи. Мне пофигу, и никто в тебя не выстрелит. Тоже мне Христос выискался. Думаешь, крутой? И без тебя справлюсь. Даже с парнишкой. А ты вали. Давай, подымай зад и дергай отсюда, осел». Сэм резко замолчал. Одиночка с севера встал, размял плечи и показал фак собеседнику. «На, выкуси. Я, может, и неудачник, но не полный кретин. Я выполню работу, и мне заплатят. Так делают победители». «Меня смущает твоя стратегия. Ты пришел в бар из зарезанной бумаги?» «Конечно. Деньги правят миром», – усмехнулся Сэм. В свете фонаря его улыбка вышла довольно жутковатой. «Тогда зачем ты корчил из себя сказочного идиота? Теперь я вижу совсем другого героя. Чуйка подсказывает, что дядюшка Сэм решил нас нагреть». «А не завалил бы ты хлеб...» Сэм не договорил. Он вдруг посмотрел внимательно на спящего Пита, наклонил на бок голову и захрипел, хватаясь за грудь. «Вставай, сука!» Злорадствующий Пеппа от души тыльной стороной ладони влепил еще раз по щеке лежащего без сознания проводника. Только с третьей попытки тот очнулся. «Живой? Это хорошо», – сплюнул от злости Пеппа и толкнул ногой очнувшегося компаньона. От возни и шума очнулся Пит. Последняя тирада нахального товарища прозвучала громко, считай над ухом. «А, ботаник очухался. Вставай, Питер, у нас разговор серьезный есть». Пеппа выглядел разъяренным. Его нижняя губа подергивалась от перевозбуждения. При тусклом свете фонаря он казался выше. «Какого хрена ты делаешь?» – просипел тихо Сэм, только оправившись от недавней конвульсии и отчасти от сильных оплеух компаньона. Его глаза с ужасом округлились, когда он увидел направленный ему в грудь ствол АЕКа. В точно таком же положении оказался и химик. Он успел подняться на ноги и выглядел растерянным. Никто не ожидал такой подлянки от бывшего заключенного. «Пеппа!» – воскликнул ботаник, но человек с оружием мигом его заткнул. «Сударь, отойди-ка в сторону!» – приказал он, качнув автоматом. «Пока я случайно не выстрелил». Пит опасливо шагнул вглубь амбара. «Тебе это с рук не сойдет», – проговорил в свою очередь Сэм, держась за щеку. Он тяжело поднялся и отступил к замершему метрах в двух химику. Пеппа с калашом наперевес занял более выгодную позицию. «Заткнись, мразь! Пока я не задам вопросы, ты молчишь и не вякаешь, иначе начну палить. Я нервный сегодня, со вчерашнего дня не заладилось. Руки на виду держи и не дергайся. С рефлексами у меня все в порядке». «Остановись, мы не враги тебе», – вступил в полемику Петюшин, не понимая резкой перемены настроения дружелюбно веселого проводника. «Сейчас разберемся. Итак, уважаемые, вы оба меня пытаетесь развести, как последнего лоха. Начнем с тебя, анархия. У тебя есть секрет, не так ли? Который ты прячешь от всех. Пеппа давно это заметил, еще в баре. Ты вроде молчал и не трепыхался, и в то же время здорово нервничал. Пальцы рук тебя выдавали. С виду спокойный, а на душе ураган. Того гляди, вскочит и вцепится в глотку. Это я к чему? Я иду с вами, с сучатами, в отвратительное место, и мне неспокойно, что за спиной не договаривают. Идем на север плюшки искать или что-то другое, а? Что, дядюшка Сэм, зыркаешь? Я прав?» «Нет», – выдавил он, глядя на оружие, направленное ему в живот. «Ладно, прежде чем ты откроешь лживый рот, я поделюсь своими наблюдениями, дядя. Еще в баре я приметил, как ты прячешь какие-то колбочки. Похоже на инъекции, ну типа запаянные капсулы с раствором и шприцом. По оттопыренному кармашку я понял, у тебя их несколько штук. Ты всегда их держишь под рукой, верно? Я вначале подумал, что наркоман хренов, но присмотревшись, понял, что Сэм болен. Чем-то весьма неприятным, отчего стынет кровушка в жилах. По глазам видно, как у несчастного сквозит глубокая безнадега. Так выглядят самоубийцы, готовясь спрыгнуть с 20-го этажа после затяжной депрессии. К чему прятать антибиотики? Теперь, милейший, твоя очередь резать правду матку и убедительно прошу не затягивать процесс. Насчет раз, я прострелю Питу руку. Два, вышибу тебе мозги. Детский сад закончился в баре. Ну, готов?» Он и впрямь не шутил. Глаза стоящего северянина полыхали яростью. Проводник весь сжался, слился воедино с автоматом и что-то таращился дульником на своих будущих жертв. Перекошенное лицо выдавало в проводнике хладнокровного и расчетливого стратега-тактика, а не шута паяться с вечной ухмылкой на морде и грубыми подначиваниями. Вороненый ствол сместился вправо и чуть вниз. Пит выставил перед собой руки, пытаясь уберечься таким ненадежным способом от пули. Проводник открыл рот, но раньше, чем он сказал «раз» и выстрелил, заговорил Сэм. «Я скажу, убери пушку». «Валяй!» Пеппа отступил. После секундных раздумий боец опустил автомат. Ослабленный анархист потряс головой. Он так и не оклемался после приступа. Выхода у него не оставалось, кроме как пойти на уступки, озвученные психом с оружием. «Нечего рассказывать. Я болен. У меня опухоль мозга. Считай, последняя стадия. В обморок падаю, тошнит. Вот и решил ввязаться в авантюру. Большие деньги на операцию, плюс лечение. Стоит недешево. Мне терять нечего». «Бедняга Сэм. Звучит правдиво. Решил о здоровье позаботиться под старость лет. Я тебя не осуждаю. Только сотни раз приходилось слышать подобные истории. Банально и не впечатляет». «Кого волнуют чужие проблемы? Я предпочитаю решать свои сам и не выносить мусор из хаты», – выдохнул Сэм, покачиваясь на нетвердых ногах. «Уважаю за это, мужик. Понятна причина, почему ты отправился на грёбаный север. Позволь спросить, а что же ты сам не отправился за Припять?» «Один бы я все не вытянул. Да и много чего не знал. И вот, подфартило». «Конечно, одному помирать негоже, лучше при свидетелях. Однако всегда есть гадкое и зудящее «но». Кажется, дядя не договаривает кое-какую информацию. Слишком гладко вышло. И оказался в нужном месте, и подмазался к старикашке, мол, я знаю, где лежат сокровища». «Я не собираюсь оправдываться перед таким дерьмом, как ты. Лучше сдохнуть». «Тише, девочка, к мамочке сходи, пожалуйся». Пеппа вновь стал самим собой. Привычная ухмылка уступила место злобе. Но автомат по-прежнему был снят с предохранителя. «Теперь ты, Петросян», – проводник картинно ткнул пальцем в осунувшегося ученого. «Расскажешь народу, зачем тебя Раскин подвязал?» «Не надо». Петюшин инстинктивно шагнул вперед к свету. «Что тебя интересует?» «Задание. Расскажи, нафига нам нужен любитель чернобыльских бабочек?» В руках у говорившего появился фонарь. Его луч Пеппа направил в лицо Петюшина, вернее, чуть ниже, чтобы свет не бил в глаза. «Я и не отрицаю, что не профи», – начал оправдываться Вова. «Меня заставили против своей воли. Прилетел начальник, ничего толком не объяснил. И затем я залез в вертолет. На догадки есть». «Конкретней, ботаник», – перебил юношу нетерпеливый Пеп. «Какие догадки?» «Мой коллега работал над диссертацией, что вспышки или выбросы не случайны. Они подчиняются законам математики. Есть определенный цикл и отрезки времени, когда возмущения ноосферы наиболее активны. После вчерашней аномальной бури я провел вычисления, собрал и обработал данные. Гипотеза подтвердилась. В течение следующих 5 или 4 дней произойдет большой бум. Случится это где-то на севере, куда мы идем. Раскин узнал о наших наработках и распорядился, чтобы меня включили в экспедицию. У меня на дне рюкзака лежит чемодан с компьютером для вычислений. Можешь проверить. Я должен оказаться рядом с эпицентром вспышки, чтобы произвести замеры». «Кто бы сомневался», – ухмыльнулся проводник. «Продолжай». «В баре я узнал об артефакте и миллионах, что основная цель нашего предприятия – сонный камень. Ну и бонусом к нему шло мое задание. Как мне объяснили, грешник отправится со мной в сопровождении, пока вы двое займетесь поисками артефакта». «Я этого не знаю», – добавил к тираде товарища, по несчастью, Сэм. «Охренительная история, я вам скажу. В итоге у нас на троих есть сказочка о камне, о котором ничего не известно. А я сторожил тех мест, не последний человек, хотя 2 года прошло. И в довесок к основному заданию появился дополнительный квест. Не многовато ли условий для одной жизни? Это не компьютерная игра, где есть кнопка «Сохраниться». Вначале рванем за артефактом на грязевое озеро. Потом подождем, когда над Припятью заолеет красным вспышка. Я так понял, если нас не сожрет зверье и не сожжет газовая камера. Потом мы вернемся к мистеру Знайке, который в удовольствие будет возиться со своим хламом. О да, хороший конец для фантастического фильма, где выживут лишь мутанты». «Я так понял, ты все-таки решил уйти. После всего этого», – проговорил побледневший Сэм. «Чего этого?» – вспылил вдруг бывший зэк. «Это попытки разобраться, где мед, а где мухи? Я всего-то выяснил для себя парочку важных моментов. Думаешь, я боюсь, что ты грохнешь меня? Я поводырь, и без меня вы даже болото не пройдете, уверен. Не говоря о Припяти реке. Так что я вам нужен еще больше, чем вы мне». «И что ты предлагаешь? Ты оружие на нас наставил, приятель». «Бывает. Теперь все по-честному. Предлагаю забыть обиды и двигаться дальше. Мы нужны друг другу. Если суждено умереть, то давайте сдохнем красиво, как команда. Втроем мы справимся». «Согласен», – ответил Сэм. «И я», – подтвердил Пит. «Тогда, с вашего позволения, я сделаю инъекцию», – сказал бледный анархист. Не дожидаясь ответа, Сэм сел на холодную землю, после чего выудил из нагрудного кармашка ампулу с лекарством. Он свернул головку с небольшого пластмассового флакончика, оголил живот и приставил к нему ампулу, после чего нажал, сильно сжав тюбик. Выскочившая игла из носика проткнула ему кожу, впрыскивая жизненно необходимый раствор в его умирающее тело. Сэм охнул и завалился на спину. «Ты без меня загнешься, не за хвост собачий», – прокомментировал Пеппа, швыряя под ноги поплохевшему собрату по несчастью 12-й. «Пойдем, Пит, пора отсюда валить, солнце уже высоко». Пока они вдвоем выдергивали сигнальные датчики, больной пришел в себя. Выглядел он хуже, чем в начале пути. Однако Сэм беспрекословно занял место в авангарде из крошечного отряда. «Ну, дохляк, давай веди нас на поиски сокровищ». Обессиленный лидер группы пропустил мимо ушей обидную реплику. Глубоко внутри у него засела мысль о мести придурочному упырю, который унизил достоинство сталкера. Проверив снарягу в очередной раз и вооружившись детектором, он бодро направился к окраине Красного леса.